Евгений Константинович на миг завис, но затем, как ни в чем не бывало, оглядывая дочь, ответил: «Где ваш Степан, мне неведомо, а Петр Иванович остался при полевом госпитале. Там у него было много работы, поэтому на задание мы его с собой не брали. Можно доставить Озерского сюда, либо самим к нему переместиться». Знакомая фамилия невольно вызвала у меня улыбку и теплоту на сердце. Граф не раз выручал меня и моих друзей с самого детства, но с тех пор мы уже давно научились обходиться без его помощи, стараясь не дергать важного человека по пустяковым травмам. В комнате повисло напряженное молчание. Пока я размышлял на эти темы, невольно заметил, как в этот момент Белорецкий слегка хмурится. Не от того, что не хотел помочь, а скорее потому, что слегка напрягался от поведения дочери. Он задержал взгляд на Алисе, затем перевел его на меня. В его глазах было что-то такое, что мне было трудно расшифровать. Алиса же эмоции отца словно не замечала. Лицо девушки не покидало выражение крайней взволнованности. Казалось, она мысленно прокручивала воспоминания из плена и проецировала то беспомощное состояние на нас с ребятами. В общем, как и любит многие женщины, накручивала и переживала. «С ним все хорошо, Алиса. И насчет лекаря тоже не переживайте», произнес я, стараясь звучать спокойно и уверенно. «Сейчас демоны кого-нибудь притащит». Взгляд княжны оставался тревожным, но она кивнула, глядя, как я на мгновение останавливаю свое внимание на спасенных аристократах. Бывшие пленники внимательно следили за происходящей сценой, не издавая при этом лишних звуков. «А где Вика?» – спросил я, вспомнив, что не видел ее со времени возвращения. «Наверху», – тут же откликнулась Алиса, – «с девочками переодевается. Бесы больше туда никого не пустили. Ваша сестра сейчас спустится, господин», – внезапно донесся в моей голове спокойный голос Кали. «Мы уже дали ей знать, что вы вернулись. Даже тебя», – удивился я, слегка нахмурив брови. На этих словах я неспешно направился в сторону камина. «Нет, мне никто не препятствовал», – ответила княжна, следуя сбоку и придирчиво оглядывая мои раны. «Я сама решила остаться здесь. Болит, болит только мое уязвленное эго», – буркнул я себе под нос, пересекаясь взглядом с Евгением Константиновичем. Князь внимательно следил за нами со стороны, но в разговор не вмешивался. «Вы как сами, оклемались? Вроде нормально», – тихо ответила Алиса, хотя по ее лицу было заметно, что пережитый стресс девушку еще не отпустил. На этих словах я плюхнулся в освободившееся при виде окровавленного меня кресло возле камина, параллельно мысленно распоряжаясь, чтобы бесы принесли из других комнат больше стульев. Людей в гостиной было непривычно много, и всем хотелось хоть как-то устроиться. «Прошу, ваша светлость», — я обратился к Белорецкому, указывая на кресло напротив себя и жестом предлагая сидевшему там молодому человеку уступить место. Тот недовольно вскинул брови, одарил меня подозрительным взглядом, но все же встал и, едва слышно фыркнув, направился на кухню. Я удивленно проследил за ним взглядом, но тут же отвлекся, услышав знакомое покашливание. В этот момент в гостиную вошел Степан. Он был забинтован и, судя по внимательному выражению лица, уже успел немного прийти в себя. За ним следовали две девушки в белых медицинских халатах, каждая с сумкой, набитой флаконами и инструментами. Один взгляд на них напомнил мне о том, насколько мы все сейчас исчерпаны и как остро нуждаемся в помощи. «Добили?» – первое, что вырвалось из уст уставившегося на меня товарища. Я молча качнул головой из стороны в сторону, не желая произносить ответ на этот вопрос вслух, и следом перевел взгляд на знакомое лицо одной из лекарей. «Да ёб, вы что, издеваетесь? Никого другого не нашлось?» – ментально рыкнул я на бесов, будучи явно не в настроении. Ответственный за это Рикс тут же возник у моей правой руки. «Господин, это был ближайший госпиталь к месту боя», — вежливо ответил он. «Если прикажете, мы можем поискать кого-то другого, но на это потребуется время. У вас всегда одни и те же отмазки. Я начинаю подозревать, что вам просто нравится создавать мне такие ситуации. Оставь уже как есть», — вздохнул я, не отводя взгляда от девушки. Черкасова, а это была именно она, ситуацию оценила крайне быстро и столь же мгновенно поняла, что от нее требуется. Я видел, как в ее глазах мелькнуло напряжение, не страх, не сомнение, а именно осознание ответственности. Подойдя к нам, Дарья бегло пересеклась со мной взглядом, но тут же сосредоточилась на окровавленном плече, будто отстранившись от всего остального. «Сможешь помочь?» – выдавил из себя я, нарушая возникшую тишину. «Будто у меня есть выбор», – негромко, – чтобы слышал только я», — бросила девушка. «Я понимал, о чем она. Демоны в таких случаях с лекарями не церемонились, попросту вытаскивали их в нужное место, не предоставляя времени на раздумья или права отказаться. «Одно слово, и тебя вернут назад», — произнес я, не желая ее к чему-то принуждать. Черкасовы были явно не теми, у кого я хотел бы брать в долг. Дарья на миг замерла, явно взвешивая ситуацию, но в следующую секунду ее лицо приобрело прежнюю сосредоточенность. «Помогу», — после короткой паузы ответила она, чуть поджав губы. Я лишь молча кивнул, ощущая, как приятное тепло растекается по телу. Пока Черкасова занималась моими ранами, а Максимом была занята другая девушка-лекарь, вниз успела спуститься Вика вместе с Машей и Алиной. Их появление отвлекло часть собравшихся, среди бывших пленников прошел едва слышный ропот. Дети влиятельных аристократов украдкой бросали взгляды на девушек, оценивая их вид и состояние. Маша, поприветствовав нас, тут же отошла со Степой в сторону, принимаясь сканировать его тело. Голос девушки затерялся среди приглушенных разговоров. Вика и Алина же направились к нам, заняв места рядом с Алисой. Сестра прежде подошла и чмокнула меня в щеку, с переживанием во взгляде оглядев раны. Но задавать вопросы и мешать работе лекаря предусмотрительно не стала, за что я был ей очень благодарен. Мне было немного забавно наблюдать, как обмениваются взглядами Максим с Алиной. Это было почти незаметно, но достаточно очевидно для того, кто знает, на что смотреть. Однако виду я подавать не стал, еще не хватало, чтобы князь это заметил. Хотя думаю, он и так давно все знает. Или нет, повисла напряженная тишина. Только потрескивание огня в камине да приглушенные голоса из-за кухонного стола нарушали ее. Кто-то осторожно передвинул стул, кто-то откашлялся, но в целом атмосфера оставалась натянутой. Всем уже стало ясно, что враг не уничтожен и опасность, как таковая, никуда не делась. «Тебе известно, где он сейчас находится?» Первым нарушил тишину Белорецкий, по всей видимости, нарочно не называя патриарха ни по имени, ни по титулу. Я поднял взгляд на князя. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах отчетливо читалась тревога. «Да подлинно», — кивнул я, отмечая, как при этих словах внимание присутствующих стало еще острее. «Строишь какие-то планы?» Голос Белорецкого был ровным. «Добить дядя Женя», машинально повел я плечом и тут же поморщился от боли. «Какие тут еще есть варианты? В живых его оставлять точно нельзя. Не двигайся, пожалуйста», раздалось над ухом от Дарьи. Белорецкий, не сводя с меня взгляда, чуть наклонил голову, словно взвешивая мои слова. «Нужно готовить совместную операцию. Не стоит рисковать, Алексей», будто понимая, что вмешивать других в эту битву я не горю желанием, произнес он. Я усмехнулся, покачав головой. С одной стороны, вы правы, а с другой он же опять просто сбежит. Судя по тому, что произошло, не горит он желанием биться на невыгодных для себя условиях. И поэтому ты хочешь пойти на него один? Скептично изогнул бровь Белорецкий. Ну почему же один? Бросил я, покручивая в левой руке родовой перстень. Глава 4. Сколько прошло? Не отводя пристального взгляда от резкого мерцания портала, спросил герцог. 3 минуты, ваша милость, тут же отрапортовал офицер, находившийся недалеко от лестницы. Ротленд напрягся. Этого времени однозначно было достаточно для того, чтобы выполнить поставленную задачу как минимум несколько раз. Но ни один из отправленных людей так и не вернулся. Ни граф Беркли, ни Сандерс, ни несколько десятков тысяч солдат вместе с сотнями единиц боевой техники. Все исчезло в неизвестности на том краю проклятой аномалии. Мужчина не отводил взгляда от портала, пульсирующего ярким голубым свечением. Факт наличия какой-то неизвестной проблемы был налицо, как и то, что рисковать и продолжать движение войск через аномалию теперь ни в коем случае нельзя. Но вот что делать дальше, дилемма нешуточная. Отправлять очередную группу на разведку, когда не вернулись те, кто уже ушел. Глупо, недальновидно, фактически, бессмысленно, если не самоубийственно. Закрывать портал, учитывая сложившуюся опасность и угрозу неизвестного характера, тоже казалось чем-то диким. Огромное количество верных империи солдат оставались по ту сторону, и пока нет данных об их судьбе, закрывать им возможность вернуться назад – форменное предательство. Да и как это будет воспринято оставшейся здесь армией солдат, боевые товарищи которых уже шагнули в разлом? Ротленд сжал кулаки, хмуро наблюдая за подергивающимся сиянием аномалии. Мысли в голове метались молниями, одна сменяя другую за мгновение, выстраивая десятки возможных сценариев. Внутренний монолог герцога сводился к поиску решений, но каждый вариант казался провальным. Оградить портал, быть готовыми к тому, что оттуда может выйти враг, холодным тоном бросил аристократ. Офицер тут же кивнул, достал с пояса рацию и принялся дублировать приказ. Несколько человек тут же бросились выполнять распоряжение, и уже через полминуты все вокруг вновь пришло в движение. Военные двигались быстро, расставляли укрепления, перегруппировывались и создавали защитные рубежи. Минуты тянулись мучительно медленно. Чем больше проходило времени, тем сильнее гасла надежда, что трагедии удастся избежать. Многие, в том числе и сам Ратленд, внимательно смотрели на сверкающий голубым сиянием разлом, в ожидании хоть каких-то новостей, но тщетно. Но больше всего находившихся в недоумении военных терзала неизвестность. Десятки различных вариантов произошедшего и развития событий роились в голове герцога, а разрывающая душу неопределенности чувство ответственности за маячивший провал едва ли не впервые за долгую безупречную жизнь аристократа заставили его по-настоящему испугаться. И достойного выхода из складывающейся ситуации, с возможностью сохранить лицо перед королем, Вильям, к его огромному сожалению, не видел. Бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах. Серия мощных, оглушительных взрывов потрясла базу, разнося в щепки буквально все вокруг. Земля содрогнулась, а воздух наполнился огнем, криками, хаосом. Первым же ударом снесло генеральскую трибуну. Она просто перестала существовать. Мир качнулся, и взрывная волна, смешанная со слепительным жаром, бросила Ратленда и офицеров прочь, на десятки метров. Герцог не сразу понял, как оказался на земле. Воздух был полон раскаленного дыма. Где-то совсем рядом раздавались вопли раненых, грохот рушащихся конструкций, треск огня. Все смешалось в хаосе. Его пальцы сжали в кулак горсть земли, а в легкие ударил едкий запах горящего металла. Аристократу потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что он лежит на боку, на холодной земле, а вокруг него валяются тела, кто-то шевелился, кто-то уже нет. Далеко не все военные на этой базе были одаренными, имеющими личный барьер. Но и эта защита не всегда могла спасти, особенно если враг бил крайне опасными для всего живого зажигательными снарядами. Голова громко звенела, в ушах стоял протяжный гул, но сквозь него начали прорываться резкие крики командиров, пытающихся привести солдат в чувство. Герцог силой заставил себя сфокусировать взгляд, и первое, что он увидел, клубы дыма, застилавшие окружающее пространство. Генеральская трибуна была разрушена полностью, обломки вперемешку с землей и телами образовали уродливую картину военного бедствия. Пахло гарью, расплавленным металлом, кровью и странным, но характерным для этого вида боеприпасов, удушливым чесночным запахом. Кто-то натужно застонал неподалеку. Выжившие солдаты, отброшенные взрывной волной, с трудом пытались подняться, опираясь на оружие. Один офицер в паре десятков метров сбоку корчился на земле, сжимая окровавленный бок. Вдалеке виднелись охваченные пламенем машины. Аристократ скрипнул зубами, вытирая со лба пот и грязь. Поднимаясь с места, он почувствовал накатывающий приступ ярости и застилающего разум гнева. «Нужно срочно закрыть этот чертов портал. И поэтому ты хочешь пойти на него один?» Скептично изогнул бровь Белорецкий. «Ну почему же один?» Бросил я, покручивая в левой руке родовой перстень и чувствуя, как холодный металл давит на кожу. От подстраховки не откажусь, только мне нужно немного времени оклематься и решить пару дел. Белорецкий одарил меня подозрительным взглядом, явно размышляя на тему того, какие такие дела могут сейчас оказаться важнее скорейшего решения проблемы с одержимым главой Святого Ордена. Было видно, что ему не по душе идея бездействовать, вместо того, чтобы логично заниматься поисками и добиванием общего врага. Главное, чтобы патриарх никуда не сбежал за это время. Я улыбнулся, подняв на него взгляд. «О, дядя Женя, а вот за это можете точно не переживать». Князь коротко кивнул, затем поднялся с места, расправил плечи и промолвил. «Хорошо, раз ты так уверен, буду ждать твоего звонка. А пока, коли появилось время, мне нужно увидеться с императором. Твои демоны перенесут нас ко дворцу», утвердительно кивнув, я попытался подняться с места, но Белорецкий меня остановил открытой ладонью. «Не провожай меня, лечись». Дарья что-то гневно буркнула, но я предпочел пропустить ее ворчание мимо ушей. Следом перевел вопросительный взгляд на девочек. «Алису с Алиной я бы пока предпочел оставить здесь, если ты не против. Часть охраны тоже. как вам будет угодно, мы им здесь всегда рады», – учтиво улыбнулся я, после чего мы с Белорецким попрощались. Оставшись наедине с девчонками, я невольно прикрыл глаза. Минувший бой отнял слишком много сил, и меня безнадежно клонило в сон. Напряжение, державшее в тонусе до этого момента, начало ослабевать, оставляя после себя изнуряющую усталость. Позволить себе расслабиться, сидя в кресле, у меня до конца не получалось. Тем не менее, веки становились тяжелыми, и я с трудом удержался от того, чтобы как следует зевнуть. Степа с Машей к этому моменту времени из гостиной уже пропали, по очереди оставили помещение и Максим с Алиной, едва князь Белорецкий покинул усадьбу. И сейчас, не считая поглядывающих в мою сторону молодых аристократов, здесь находились только Вика, Алиса, Дарья и еще одна девушка-лекарь, чье лицо мне было незнакомо. Белорецкая терпеливо наблюдала за работой целителей, пока те старательно латали мои раны, вливая свою лечебную энергию. Их пальцы скользили над порезами, создавая мягкое свечение, которое впитывалось в кожу, оставляя после себя легкое покалывание. «Девочки, не представите меня», — внезапно нарушил тишину звонкий девичий голос. Я лениво открыл глаза и обнаружил в паре метров перед собой молодую шатенку в темных джинсах и кофте. Ее одежда выглядела немного потертой и покрытой пылью, вследствие заточения в плену, но девушка не казалась смущенной или подавленной этим фактом. Наоборот, в ее глазах сверкало что-то уверенное, даже немного дерзкое. «Да, конечно», — коротко кивнув, произнесла Виктория, переглянувшись со мной и Алисой. В ее голосе чувствовалась легкая нотка напряжения, будто она сама не до конца понимала, как лучше представить новую гостью. «Это мой брат, Алексей Михайлович Черногвардейцев, князь Темногорский. Алексей, это княжна Антипина, Екатерина Викторовна». Девушка слегка склонила голову, а ее губы тронула едва заметная улыбка, в которой чувствовалась доля кокетства, но без лишней фамильярности. «Приятно познакомиться, ваша светлость», изобразив Книксон, произнесла девушка и одарила меня приятной улыбкой. «Взаимно, Екатерина», коротко кивнул я, не вставая с места. Несколько секунд я рассматривал ее, отмечая детали. Глаза, глубокие, выразительные, чуть прищуренные, будто привыкли пристально изучать людей. Движения, уверенные, плавные, сдержанные, но при этом в каждом жесте читалась сила. Не та, что бросается в глаза, а та, что ощущается в каждой мелочи, в том, как она держит спину, как легко, но без тени заискивания смотрит мне в глаза. Аристократка до кончиков пальцев. «Благодаря Кате, нам удалось освободиться от пут. Она очень смелая», — добавила Виктория, не торопясь усаживаться. Я кивнул еще раз, давая понять, что услышал. Что ответить в этой ситуации, я не понимал, да и, признаться, не особо хотел напрягать мозг. Усталость брала свое. В комнате вновь повисла пауза, наполненная лишь приглушенными звуками потрескивающего в камине огня. Даже Алиса, обычно невозмутимая, сейчас наблюдала за нами с легким любопытством, хотя внешне оставалась все такой же спокойной. «Хотела бы лично выразить вам благодарность за наше спасение. Это очень многого стоит, Алексей Михайлович. Наш род не останется в долгу перед вами», — мягким голосом произнесла Екатерина Викторовна. К слову, в темных глазах княжны отражалась не только благодарность за случившееся спасение, я наблюдал там искорку с трудом сдерживаемого любопытства, в которой, возможно, скрывалась попытка оценить меня как человека. «Рад, что все закончилось хорошо», — ответил я, намеренно оставив тон нейтральным, и после короткой паузы добавил: «Передавайте привет отцу». «Обязательно», — вновь улыбнулась княжна, но в глазах мелькнула тень размышлений. Затем, чуть склонив голову в бок, она продолжила: «К слову, когда мы с ним свидимся?» На мгновение задумавшись, я чуть помедлил, прежде чем ответить: «Полагаю, как только ваши родственники об этом попросят. Но думается, им сейчас малость не до этого. Идет война, и как показала недавняя практика, пока в ней участвуют демоны, у меня здесь безопаснее всего». Антипина кивнула, приняв информацию с той же аристократической выдержкой, с которой задала вопрос. «Благодарю вас за ответы», коротко поклонившись, произнесла она, поморгав ресничками, а затем, напоследок еще раз любопытно оглядев меня, развернулась и направилась назад к кухонному столу. Алиса и Вика молча и задумчиво проводили девушку взглядом, следом переглянувшись друг с другом. «Судя по тому, что я увидел на их лицах, им будет что обсудить наедине. Тем временем я почувствовал, что боль в плече уже практически не ощущается, а широкий порез через всю грудь так и вовсе исчез. Тело больше не казалось разбитым, из него словно ушла вся тяжесть. По венам медленно расходилось тепло, вытесняя сонливость и возвращая мне ясность восприятия. «На этом все, отстранившись от меня», — произнесла Дарья, кивая своей напарнице, после чего она осторожно огляделась по сторонам, не без любопытства изучая обстановку в помещении. Я глубоко вдохнул, действительно осознавая, что чувствую себя намного лучше, чем ожидал. «Как я могу вас отблагодарить?» — спросил я, бросив взгляд на целительниц. «Просто верни нас назад», — спокойно ответила Черкасова за двоих, пересекаясь со мной взглядом. Признаться, другого от нее было трудно ожидать. Дарья наверняка думает, что бесы притащили именно ее сюда по моему приказу, а не случайно, и вероятно, бог весть, что уже успела там себе нафантазировать. Поэтому исполнение ее просьбы для меня было более чем приемлемым вариантом. Но от элементарной вежливости и благодарности за помощь я отказываться все же был не намерен. «Хорошо, так и сделаем. Но прежде, вы не голодные, сейчас здесь будут всех кормить». Целительницы опять переглянулись между собой, словно мгновенно обсуждая это без слов, но затем все же вновь ответили отказом. Следом узнав имя второй девушки и объявив им, что обязательно по достоинству оплачу их труды, я приказал Риксу вернуть девушек в госпиталь. Демон, как обычно, не стал задавать вопросов, лишь коротко кивнул, и через секунду лекари исчезли из комнаты. Тем временем бесы подсуетились и уже успели организовать доставку еды. На столе начали появляться бумажные пакеты, характерные для сетей быстрого питания. Запах жареного мяса и приправ мгновенно заполнил помещение, вызывая у одних присутствующих удивленные взгляды, а у других – скептические ухмылки. Я только было собрался взять стакан с напитком, когда раздался возмущенный голос. «Серьезно? И вот этим нас изволит кормить его светлость князь черногвардейцев?» Я поднял голову и встретился с недовольным взглядом одного из парней за столом, чей тон отдавал искренним возмущением и легкой надменностью одновременно. Судя по лицам девочек, этот благородный хмырь ранее явно не упускал случая вставить везде свое никому не нужное ценное мнение. Немного оглядевшись, я увидел, как молодые аристократы, с легким азартом и любопытством, спешно разбирают материализовавшиеся с помощью бесов пакеты с едой. Кто-то деловито раскрывал контейнеры, кто-то с сомнением заглядывал внутрь, видимо, надеясь найти что-то более достойное их социального статуса. Впрочем, недовольных, похоже, было совсем немного, всего один, для остальных голод разумно оказался сильнее привередливости. А вот молодой парень, который, к слову, недавно уступил Евгению Константиновичу место в кресле, оставался на месте, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. Его выражение лица было едва ли не презрительным, а брови, чуть нахмуренными, словно происходящее его глубоко оскорбляло. Не отводя взгляда от свернутых в бумагу бургеров, он не выказывал ни малейшего намерения притронуться к ним. «Кто крутит носом, остается голодным», — усмехнулся я, не особо заботясь о его недовольстве. Одновременно с этим повел плечом, проверяя, насколько хорошо срослись раны, а затем потянулся к одному из оказавшихся на столике перед нами пакетов с едой. «Да, я прекрасно понимал, что ресторан быстрого питания – далеко не лучший выбор для гостей любого статуса, и уж тем более аристократов. Но чего-то получше сегодня просто не достать, а своих поваров я пока не имел. Бесы и так раздобыли все, что могли, в условиях хаоса, в который погрузился город, это уже было немалой удачей. Да уж легендарное гостеприимство», – вновь фыркнул парень, недовольно отвернувшись в сторону. Я медленно поднял взгляд, чувствуя, как раздражение, которое я старательно подавлял, начинает вновь просачиваться наружу. В свете не самой удачной битвы, у меня и так было крайне мерзкое настроение, так еще и есть захотелось внезапно очень сильно. А тут какой-то наглый малолетний неблагодарный избалованный говнюк, с явными проблемами в воспитании, решил подлить мне еще маслица в огонь. На вид лет 15-16, щуплый, но высокий, с правильными чертами лица, темными волосами, взгляд цепкий, чуть высокомерный, но с ноткой юношеского упрямства, чьих будет интересно. Собственно, именно это я у него и решил уточнить. Когда дойдет дело до благодарности за спасение от вашего рода, молодой человек, вашему отцу придется предоставить мне двойную награду. Парень моргнул, его осанка чуть напряглась. В глазах мелькнула легкая тень беспокойства, но он быстро взял себя в руки. «К слову, из какого вы рода?» — уточнил я с показной линцой, распечатывая бутерброд из бумаги, в которую он был завернут, и пристально глядя на собеседника. «Меня зовут Вениамин Дробышевский, сын князя Александра Степановича Дробышевского», — оглядевшись вокруг, будто сообщая всем присутствующим важную новость, с гордостью произнес парень, а затем тут же нахмурился и, будто опомнившись, недовольно сузил глаза и уставился на меня, добавив: «Из чего это вдруг двойную?» Я медленно прожевал, чувствуя, как раздражение окончательно и безвозвратно оформляется в желание применить силу. Поведение пацана было откровенно странным и плохо вписывалось в произошедшее с ним. Обычно в таких случаях даже самые отъявленные уроды испытывают хоть какую-то каплю благодарности, но не в этом случае. Может, это какой-то психоз на фоне стресса, или просто заочно меня знает и за что-то недолюбливает. У меня врагов и недоброжелателей по всей империи так-то с избытком. И плюс, это вполне могло бы объяснить хорошо мне знакомую черную дымку, периодически источаемую его телом. Впрочем, плевать, это все сейчас его личные проблемы. С того, что мне сейчас приходится очень сильно сдерживаться, чтобы не свернуть твою тонкую шею, спокойно, с легкой улыбкой произнес я. Но прежде чем Дробышевский успел возмутиться и что-то вякнуть, его тело, подхваченное силой телекинеза, резко оторвалось от стула и взмыло в воздух. Парень вздрогнул, попытался сопротивляться, но тщетно. Я направил его в дальний конец комнаты, разворачивая и располагая так, чтобы он уперся лицом в угол между двух стен. Тишина в комнате стала звенящей. Вениамин дернулся, но не мог пошевелиться, мое давление было сильнее его воли. Я отметил, как его плечи дернулись от негодования, но он не смог проронить и слова. «Может, не стоит?» – осторожно уточнила Вика, как и все остальные, молча наблюдавшая за этим представлением. Ее взгляд был серьезным, но в голосе не чувствовалось переживания. Я слегка склонил голову, затем тяжело вздохнул. Я бы вообще его вернул туда, откуда вытащил. Но, к сожалению, обещал спасти всех, кого получится, небрежно бросил я, ощущая, как парень активно пытается что-то сказать, но его губы не могут пошевелиться. Удовлетворенно кивнув, я добавил: «Ничего страшного, постоит в углу, может, чуть-чуть поумнеет». Алиса, в отличие от моей сестры, смотрела на происходящее совершенно спокойно. Очевидно, что род Дробышевских, несмотря на то, что был княжеским, никаких беспокойств у нее не вызывает. Спустя десяток секунд, все снова вернулись к своей еде, и по гостиной еще сильнее разошелся приятный запах жареного мяса, свежего хлеба и специй. Кто-то ел молча, сосредоточенно, наслаждаясь долгожданной пищей, кто-то разговаривал вполголоса, но общая атмосфера была странной, одновременно расслабленной и напряженной. «Судя по тому, о чем вы говорили с папой, вы с мальчиками нас опять скоро покинете», — нарушила тишину Алиса, стараясь есть аккуратно и неспешно. Я задержал взгляд на девушке, отмечая легкую тень тревоги в ее глазах. Я и сам только-только стал отходить от эмоций, которые ранее с огромным трудом постарался отбросить на дальнюю полку. Потому как, когда узнал о том, что девочки попали в руки врага, то едва смог совладать с собой, а к бою требовалось подходить с холодной головой. К слову, наш враг все еще жив, и аналогичный настрой нужно было стараться соблюдать и сейчас, иначе быть беде. Победа в состоянии аффекта, если противники не уступают друг другу в мощи, это событие, на мой взгляд, больше случайное. С Алисой хотелось просто шутить, веселиться, радоваться и говорить совсем на другие темы, а вместо этого приходилось обсуждать это. «Надо закончить начатое», — ответил я, отбрасывая отвлекающие мысли. «Так может, пусть это сделают другие», — в тон подруге произнесла Виктория, положив недоеденный бутерброд на стол. Ее взгляд, внимательный и немного настороженный, пронзал меня, будто она искала в моем лице подтверждение собственным мыслям. Я на секунду замолчал, подбирая слова. «Другие не найдут его». Да и, я замешкался, уставившись на сестру. «Это демон. Тут замешан демон, девочки. И я боюсь, что без меня его могут вообще никогда не поймать». Виктория слегка напряглась, ее пальцы невольно сжали край стола. Алиса тоже перестала есть, ее вилка зависла над тарелкой. «Демон», уловив что-то в моем взгляде, повторила сестра. Я провел языком по пересохшим губам. Как объяснить это мягче? Как подобрать слова, чтобы не потрясти ее слишком сильно. Я не знаю, как тебе сообщить об этом, Вика. По-моему, тут как ни скажи, все не очень получается, выдохнул я, переводя потяжелевший взгляд на свои руки. В общем, Вильгельм Генрихович оказался главным режиссером случившихся событий. Именно он, лидер мятежников и, по совместительству, одержимый демоном монстр. И скажу вам, столько силы в одних руках мне еще не доводилось встречать. Светлицкий, демон, нахмурившись, уточнила Алиса. Одержим демоном, тут же поправил я, не отводя взгляда от опешившей сестры. И повторюсь, он невероятно силен. Мы с твоим отцом, я наконец повернулся к Белорецкой, и его дружиной всей толпой не смогли его удержать. Повисла затянувшаяся пауза. Сестра не сразу ответила, и в ее глазах я увидел смятение. Она слегка побледнела, сцепив пальцы в замок, и я понял, что мои слова выбили ее из душевного равновесия. И как давно он одержим? Задумчиво, почти шепотом, произнесла Алиса. А черт его знает, выдохнув и пожав плечами, честно признался я, чувствуя, как усталость вновь накатывает волной. Но судя по его поведению, это явно случилось не недавно. Больше 10 лет точно, неожиданно серьезно произнесла Вика. Ее голос звучал непривычно ровно, но в нем было что-то тревожащее. Я резко вскинул на нее взгляд. «Почему ты так думаешь?» Я помню его в детстве, медленно, будто сама осознавая что-то важное, продолжила сестра. «Он был другим. Он относился ко мне совсем иначе». Руки Виктории дрогнули, а в глазах блеснули слезы. Но она не позволила им скатиться, моргнула, заставляя себя говорить дальше. Он был добр со мной, не давал в обиду. Она на секунду прикусила губу, словно вспоминая что-то далекое и теплое. А потом постепенно все изменилось. В ее голосе звучало что-то неуловимо хрупкое, что-то, что казалось неуместным в этом разговоре, но при этом придавало словам еще большую тяжесть. Она опустила взгляд, будто пыталась скрыть эмоции, но ее напряженная поза сама все выдавала. Услышанное меня весьма сильно удивило, ведь я всегда считал, что Светлицкие каким-то образом выкрали мою сестру в момент уничтожения нашего рода и держали ее при себе для каких-то хитрых и явно не самых хороших целей. Естественно, зная, как Светлые нас ненавидят, воображение легко рисовало картину ужасного детства бедной девчонки из опального рода, но в реальности все оказалось не так однозначно. Я изучающе смотрел на сестру, на то, как она моргала, пытаясь справиться с внезапно нахлынувшими воспоминаниями. Ее губы дрогнули, и все же Вика быстро взяла себя в руки. Но я чувствовал, что сейчас в голове несчастной девушки творится полный хаос. Глава 5. «Так красиво», — произнесла Алиса, оглядываясь по сторонам с настоящим восторгом. В ее голосе звучало неподдельное восхищение, смешанное с легким изумлением. «Ой, а шезлонги здесь откуда?» — добавила она, слегка склонив голову, будто только сейчас заметив стоявшие вдалеке под пальмами лежаки, плохо вписывающиеся в окружающий девственный пейзаж. Вероятно, остались после отдыха космических пиратов, пожал я плечами, будто это и было самым логичным объяснением. «Пиратов?» — нахмурилась девушка, судя по лицу, так сильно увлеченная окружающим миром, что не особо смутилась услышанному. «Ну да, или туристов с соседних планет, да кто его знает?» — развел я руками, пересекаясь взглядом с Алисой. Белорецкая на несколько секунд зависла, очевидно что-то пытаясь разглядеть на моем лице. Ее глаза сузились, а на лбу появилась легкая складка от задумчивости. Но спустя пару мгновений, видимо, убедившись, что я откровенно дурачусь, ее лицо медленно расплылось в улыбке. «Шутки твои все это, Леша», — протянула она, качая головой. «Чего это?» С трудом удерживая серьезную мину на лице, максимально невинно поинтересовался я. «Того это?» — со смехом бросила княжна и, развернувшись на месте, вновь устремила взгляд на окружающие красоты. Осмотреть тут действительно было на что. Путешествуя по миру аномалий, я не раз подмечал красивые и интересные места, куда возникало желание позже вернуться вновь. Одной из таких локаций как раз и был понравившийся всем нам пляж, на котором некогда произошла довольно серьезная битва с монстрами-крабами. Сегодня здесь все казалось приятно спокойным. Солнечные лучи искрились в прозрачных волнах, песок под ногами был мягким и теплым, легкий бриз приносил с собой свежий солоноватый запах воды. Да, нельзя было сказать, что пляж стал абсолютно безопасным, но по сравнению с прошлым разом, просто небо и земля. В воду, правда, я лезть все равно опасался. Черт его знает, какие еще чудовища могут скрываться под этим обманчиво спокойным лазурным покровом. Этот мир никогда не переставал меня удивлять, и забывать о том, какие он может выбрасывать сюрпризы, было очень опасно для жизни. Впрочем, наслаждаться отдыхом можно было и без купания в море. Хотя помнится, в прошлый раз мои бесы захватили тела большей части стаи тех самых крабов, и мы тут с друзьями все вдоволь порезвились. Да, приятные воспоминания. Сегодня же я решил немного перевести дух и побыть пару часов наедине с Алисой, прежде чем возвращаться к делам по поиску и уничтожению одержимого патриарха. Несколько часов вдали от всех проблем казались мне более чем разумной и заслуженной тратой времени. К слову, хотел взять с собой и Викторию, но та, узнав о том, что все остальные друзья остаются в усадьбе, почему-то тоже отказалась. «Что, неужели не веришь во внеземные цивилизации?» – негромко произнес я, оглядывая девушку сзади. Алиса стояла ко мне спиной, ее распущенные черные волосы мягко двигались на ветру, не спадая до поясницы. Притягивающие взор округлые бедра в обтягивающих джинсовых брюках и легкая домашняя футболка – это была та одежда, в которой ее выкрал из родового поместья Светлицкий со своими бесами. Переодеться до сих пор так и не вышло. «Ну почему же?» – задумчиво ответила княжна, поворачиваясь ко мне и поднося руку к губам, словно раздумывая над ответом. «Я думаю, что раз на других планетах есть монстры, значит, где-то должна быть и разумная цивилизация. Только вряд ли мы с ними когда-нибудь увидимся». Я чуть прищурился, наблюдая, как на ее лице играет мягкий солнечный свет. «Из чего же такое категоричное мнение?» – спросил я, испытывая легкое любопытство. Она чуть повела плечами, задумчиво глядя на горизонт. «Ну, из моих скромных школьных познаний в астрономии, я знаю, что космос очень большой», – с охотой поддержала тему Алиса, чуть задрав голову и окинув взглядом лазурное небо над нами. «Невероятно огромный, я бы даже сказала. Наш уровень науки, понятное дело, пока не дошел до межгалактических перелетов, мы даже свою систему облететь пока нормально не можем, так что если и встретим кого-нибудь из внеземных существ, то разве что в одной из таких вот аномалий», — коротко посмеялась княжна, ее глаза лукаво сверкнули. «Ну а если вопрос состоит в том, почему до сих пор не нашли нас, то, вероятно, все упирается в эти гигантские расстояния. Трудно среди бесконечного множества существующих галактик и звездных систем найти ту, где находимся мы, если не знать точно, где искать. Иначе, вероятно, это бы уже давно произошло. Хотя на самом деле, теории на тему того, почему мы до сих пор не вышли на контакт с внеземной цивилизацией, очень много. Например, потому что мы постоянно воюем друг с другом. Может, они просто не считают нас достойными контакта. И вначале нам нужно навести порядок в своем мире и начать считать себя одной семьей, землянами. Тут можно много философствовать. Я, признаться, на этот счет особо не размышляла. В этом что-то было. Люди-люди, в отличие от монстров, были способны на вещи куда более страшные, чем простое желание уничтожить. Люди всегда хотели владеть, контролировать, покорять. «А ты?» – вдруг спросила Алиса, посмотрев на меня снизу вверх. «Ты веришь, что где-то там есть кто-то, кто смотрит на нас, но не вмешивается?» Я усмехнулся, глядя на нее с легким восхищением. Ветер играл ее волосами, рассыпая пряди по плечам, а в глазах отражалась чистота далекого неба. Я не сразу ответил. Хотелось хорошенько запомнить этот момент и навсегда сохранить в памяти ее взгляд и улыбку. Что же касалось вопроса княжны, то мир, в котором мы сейчас жили, уже давно доказал, что реальность намного сложнее, чем принято думать. Демоны, аномалии, магия — все это здесь спокойно существовало, несмотря на привычную логику моего прошлого мира. И если были возможны даже такие вещи, то кто я буду такой, чтобы отрицать существование чего-то большего? Впрочем, думал я сейчас почему-то не о развитых цивилизациях с других планет, о существовании которых мне уже и так было доподлинно известно. Я не только верю, я думаю, что тот, кто смотрит на нас оттуда, — я ткнул пальцем в небо, — делает это молча специально, — ответил ей, слабо улыбнувшись. Кто его знает, может, есть некий космический закон, по которому нельзя вмешиваться в развитие молодых цивилизаций. А может, ему просто любопытно, что из нас получится. Сказав это, я коротко хмыкнул, осознав, насколько фантастичной может показаться наша обычная жизнь постороннему наблюдателю, например, из моего предыдущего мира. Ладно, пойдем на те космические шезлонги, здесь у кромки воды не очень безопасно». Положив руку на плечо девушки, я отвел Алису чуть в сторону от моря. «Хорошо», — кивнула княжна, послушно прижавшись ко мне, и мы двинулись в сторону тени, под раскидистые пальмы, которые живописно свисали над пляжем. Ее легкий, ненавязчивый аромат улавливался в воздухе, смешиваясь с запахом свежего морского бриза. Слышался тихий шелест волн, перекатывающихся по берегу, их неспешное дыхание казалось умиротворяющим. Алиса скользнула взглядом по дорожке, ведущей вглубь пляжа, и в следующий момент ее лицо расплылось в радостной улыбке. Она часто заморгала ресницами, одаривая меня веселым, слегка изумленным взглядом. «И это тоже от пиратов». Я усмехнулся, наблюдая за ее реакцией, и не спеша протянул руку, указывая открытой ладонью на небольшую расчищенную площадку под деревьями, где располагался уютный столик с двумя креслами. «Нет, это уже от меня для тебя». На столе стояли два коктейля с трубочками и зонтиками, рядом аппетитного вида коробка с пиццей, а посреди красовался шикарный букет цветов. Их запах приятно смешивался с ароматом еды. «Для меня», — искренне удивилась княжна, прижав ладошки к груди. Увидев ее реакцию, я не удержался и, сдерживая смех, напел: «Все для тебя, расцветы и туманы, для тебя, моря и океаны, для тебя, цветочные поляны, для тебя». С каждым словом улыбка на лице Алисы становилась все ярче, пока она не бросилась ко мне на шею, чмокая в щеку. «Спасибо, Леша, это так неожиданно», — прошептала княжна, прижавшись к моей груди. Следующий час прошел в невероятно приятной и теплой атмосфере. Мы разговаривали, шутили, смеялись, обсуждали все на свете, словно бы оставив за гранью этого места все заботы, тревоги и войны, что ждали нас по возвращении. Здесь, на берегу, среди пальм и мягкого песка, все остальное казалось далеким, почти несуществующим. В такие моменты хотелось забыться, позволить себе иллюзию покоя, даже если знаешь, что это на короткий срок. Правда, долго так продолжаться, конечно, не могло. «Леш, а нас там не потеряли уже?» — поинтересовалась Белорецкая, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. «Нет», — покачал я головой. «Для ребят в усадьбе прошло всего чуть больше часа. А твоя охрана в курсе, где мы? Кстати, они здесь вокруг по кустам где-то отсиживаются». Я неопределенно махнул рукой в сторону. После всех случившихся нервов решил сделать все по-людски. «Надеюсь, оценит», — буркнул я себе под нос, вспоминая некоторые непонятки в наших с ними отношениях. «А во-о!» Алиса коротко кивнула на мои слова и с беспокойством огляделась вокруг. «Может, позвать их сюда?» «Да не переживай за них», — заверил я. «Уверен, они с комфортом устроились в тени и не намерены мешать нашим посиделкам». «Ну хорошо», — княжна неуверенно улыбнулась, но затем все же вновь позволила себе расслабиться. Однако я чувствовал, что прекрасному отдыху пришло время заканчиваться. Вздохнув, я достал из кармана родовой перстень и аккуратно положил его на стол перед собой. «Впрочем, возвращаться действительно пора», — произнес я. «Алис, я тут собираюсь кое-что сделать. В общем, может случиться так, что мое поведение слегка изменится». Я сказал это спокойным тоном, но внутри у меня все же было чувство определенной тревоги. Эксперимент с этим кольцом мог отозваться непредсказуемыми последствиями. Алиса неуверенно кивнула, и я уловил в ее глазах смесь любопытства и беспокойства. Кольцо было решено надевать здесь же, в мире аномалии, но уже после того, как Алиса вернется назад в мою усадьбу. Не хотелось подвергать ее ненужному риску, пока я сам не разберусь с тем, что меня ждет. В последний миг, когда я уже собирался начать, рядом со мной внезапно появился Боба. Гигантская туша ежа перекрыла меня от взглядов друзей. Мохнатая, колючая морда гарма уперлась в мою грудь. «Ну чего ты, игложопик?» — невольно умилился я его поведению. «Чай не подыхать ложусь, скоро вернусь. Будь сильным и упорным», — передал мне неожиданное напутствие Бобик и, потеревшись носом и пару мгновений побуравив меня взглядом, ушел прочь. Поудобнее расположившись на шезлонге и провожая взглядом ежа, я коротко переглянулся с дядей и товарищами, сжал в ладони рукоять своего меча, после чего глубоко вдохнул, прикрыл глаза и медленно надел родовой перстень. В первые секунды казалось, что ничего не происходит, но затем сознание будто поплыло. Картинка перед глазами расфокусировалась, мир потерял очертания и появилось крайне неприятное ощущение внутри черепной коробки. Словно я резко вскочил с постели и тут же схватил сильнейший приступ головокружения, только сейчас он был в разы мощнее, чем когда-либо раньше. Попытка встряхнуть головой и подняться лишь усугубила эффект. Мир продолжал плыть, а в теле возникла странная дезориентация, словно я одновременно присутствовал здесь, на пляже и где-то еще. Однако, к моему облегчению, примерно через полминуты все постепенно прояснилось. Я смог встать на ноги, опираясь на меч, и оглядеться. Пляж, пальмы, море, все тот же пейзаж, но что-то точно изменилось. Воздух казался плотнее и гуще, словно был наполнен невидимой энергией. И главное, рядом не было ни друзей, ни дяди, ни даже моих бесов. Тишина, странная, давящая, наполняла пространство. Я напряг слух, но не услышал ни шума волн, ни шелеста листвы, ни далеких голосов. И вдруг, резкий хлопок, словно давление воздуха изменилось за долю секунды. И сразу, мощный, давящий, оглушительный рев, переходящий в трубление, напоминающие звуки, издаваемые слонами, но куда глубже и насыщеннее. Земля под ногами задрожала, по груди разлилась вибрация, будто я стоял в эпицентре мощного землетрясения. Гул нарастал, пока не достиг точки, в которой, казалось, само пространство готово было разорваться. И в тот же миг все резко оборвалось. Передо мной, в десятки метров, на колено, будто метеорит, упал с неба гигантский трехметровый монстр. Земля под ним прогнулась, а песок разлетелся во все стороны. Я моргнул, машинально сжимая рукоять меча. Ну и урод, невольно пробормотал я себе под нос. Существо медленно выпрямилось, расправляя массивные плечи. Антропоморфный, с мощным мускулистым телосложением и кожей, покрытой узорами, напоминающими шрамы или руны. Огромные загнутые назад рога придавали ему облик вышедшего из кошмаров монстра. Лицо то ли человеческое, то ли звериное, и клыки, блеснувшие в кривой усмешке хищника, разглядывающего жертву. Его глаза, бордово-красные, горящие изнутри, изучали меня чуть ли не брезгливым взглядом. «Человек», — раздраженно рыкнул демон низким инфернальным голосом, не скрывая презрения. Я чуть склонил голову, позволив себе ответить зеркальной ухмылкой, и следом, тем же тоном бросил в ответ: «Бес». Губы существа скривились в зловещем оскале. «Слишком молодо и дохло выглядишь для главы рода», — с нескрываемой издевкой усмехнулся темный и следом добавил: «Что с Михаилом?» Я не отводил взгляда, чувствуя, как стоявшая напротив тварь пытается незримо давить на меня силой. «Отец мертв, теперь ты будешь подчиняться мне. Ха-ха-ха-ха». Громогласный хохот вырвался из глотки демона. Он откинул голову назад, издавая тяжелый, гортанный рев. Массивные плечи гиганта тряслись, он даже слегка качнулся назад, будто всерьез развеселился. Его дыхание смешивалось с жаром, окутывающим пространство вокруг. Отсмеявшись, он смачно харкнул себе под ноги, а его глаза загорелись еще ярче. «Уж не знаю, почему князь не позвал меня на свой последний бой», — неожиданно посерьезнел он, — «но коли ты здесь, вероятно, твои слова правда, и это значит только одно: я свободен». Я медленно качнул головой, сжимая кулак. «Это уж вряд ли», — отрезал я. «Ты заточен в кольце, прям как джинн». Я позволил себе невольную улыбку. «Так что либо подчиняешься, либо сидишь тут без дела и дальше». Его красные глаза снова вспыхнули, но в этот раз не от ярости, скорее от насмешки. «Ты, сын Михаила, совсем не в курсе, как тут все работает», — сдвинувшись с места и шагая в мою сторону, бросил гигант. «Жить в кольце останешься ты, а я занимаю твое тело». В следующую секунду демон сорвался в атаку. Размытая тень, смерч грубой, нечеловеческой силы. Он рванулся вперед, и воздух содрогнулся от свиста его когтистых лап, рассекающих пространство. Я еле успел отклониться, когда его массивная рука с силой прошла в паре сантиметров от моей головы, заставив пряди волос дернуться от встречного потока воздуха. Я резко отпрянул, отходя на шаг в сторону, но демон не дал мне времени на передышку. Его тень мелькнула перед взором, и тут же массивная лапа с когтями снова пошла вниз, прямо на мое лицо. Мгновенно пригнувшись, я резко сдвинулся в бок и, почувствовав, как сердце сжимается от накатившего адреналина, повел меч навстречу. Клинок с лязгом встретился с острыми штыками, растущими у демона из предплечий. Скрежет металла отозвался у меня в ушах, и на мгновение руки занемели от жесткого столкновения. Темный резко оттолкнул мое оружие и нанес следующий удар, заставив меня нырнуть еще ниже, едва не коснувшись коленями земли. Из последних сил я успел отшатнуться влево, перехватил меч поудобнее и попытался нанести ответный рубящий удар ему в бок. Демон, казалось, заметил движение краем глаза и легко отбил своим штыком, заискрившимся от встречного контакта. Скорость его реакции оказалась пугающе высокой. Казалось бы, огромный массивный бугай, он не должен был быть таким проворным, но это чудовище разгонялось до такой степени, что порой казалось лишь размытым пятном в пространстве. Я сделал несколько шагов назад, и противник в тот же миг ринулся вперед. Град ударов его когтистых лап буквально осыпал меня, и я чувствовал, как раз за разом ухожу в миллиметрах от смертельного прикосновения. Где-то внутри промелькнула короткая мысль о том, что этот бой мне здорово напоминает схватку с патриархом. Та же дьявольская скорость, та же неумолимость, с которой идет атака. Разница лишь в том, что Светлицкий действовал методично, с тонким расчетом, в то время как этот демон двигался инстинктивно, напористо, будто сама вселенская стихия, никогда не знавшая преград. На мгновение поймав крошечную паузу между атаками врага, я рванулся вперед и нанес сразу несколько диагональных ударов клинком, стремясь зацепить его массивное плечо, но все, что мне удалось, лишь высечь сноп искр при столкновении с одним из все тех же шипов. Демон, не колеблясь, выдал силовой толчок предплечьями, при котором я едва не выронил меч, и снова ринулся на меня. Понимая, что в чистой силе он намного превосходит меня, я попытался применить телекинез, выбросив невидимые щупальца своей силы к его конечностям, чтобы задержать или хотя бы сбить с толку противника, но монстр легко отбросил мое воздействие, будто стряхнул с себя назойливых насекомых. Еще пара отчаянных попыток приостановить его движение ни к чему не привели. Бес был силен не только физически, но и в ментальном плане. Смещение вправо, уклонение от удара в бок, прыжок назад, избежать рубящего движения сверху вниз, боковой рывок, чтобы пропустить кулак, едва не обрушившийся мне в солнечное сплетение, и, наконец, короткая контратака. Меч снова устремился вперед, целясь в область под ребрами. На этот раз я наконец почувствовал, как лезвие входит в плоть. На какие-то доли секунды показалось, что я пробил его защиту, но демон легко рванул корпус в бок, и удар, что должен был стать смертельным, превратился лишь в глубокий порез. Черно-красная кровь хлынула на песок. Ослаб ли он после этого хоть на йоту? Нет. Темный будто взбесился и рванул на меня с удвоенной яростью. Спасала меня пока только ловкость и опыт множества предыдущих схваток. Я отскакивал, скользил в сторону, делал обманные движения, стараясь заставить демона промахнуться. Но он атаковал не переставая, словно берсерк. Когти летели со всех сторон, шипы отбивали мои контратаки, свирепые красные глаза не отрывались от меня. В какой-то момент этой затянувшейся схватки его ударом все-таки удалось меня достать. Я ощутил, как по моим ребрам скользнуло холодное касание когтя, и резкая боль взметнулась в теле, заставив сделать резкий вдох. Ощущения были далеко не из самых приятных, но самое гнусное здесь было то, что, как я от чего-то и предполагал, демон напрочь игнорировал мой барьер. Внутри тут же вспыхнуло отчаяние, но я сдержался и, подавив крик, с силой рубанул мечом в ответ, внезапно достав груди демона. Лезвие в очередной раз врезалось в его торс, но монстр казался совершенно не озабоченным полученным ранением. Он вновь лишь дико рыкнул и пошел в новую атаку. Уворачиваясь от когтистой лапы противника, я рухнул на колено, в последний миг уйдя от удара, который наверняка бы снес мне голову. Напряженный бой казался бесконечным. Сердце колотилось так, словно вот-вот вырвется наружу. Мои руки слегка дрожали, когда я снова поднялся, крепко сжав рукоять меча. Снова пошла шквальная серия ударов, череда резких взмахов, которые мне пришлось отбивать, уходя вглубь пляжа и старательно удерживая дистанцию. Каждый его выпад становился все более яростным, и если я не найду способ переломить ход боя, то очень скоро, когда выносливость начнет меня подводить, для меня очевидно наступит печальный и незавидный конец. Но отступать не собирались ни я, ни демон. Тяжелое дыхание, стиснутые зубы, сердце, набатом бьющееся в висках и непрекращающийся лязг моего клинка, сталкивающегося с шипами чудища. Вокруг нас клубилась пыль, песок выбивался из-под ног, а грохот ударов отдавался эхом в тишине прибрежной зоны. Этот бой был явно далек от завершения. Глава 6. Открыв глаза, Алексей медленно огляделся по сторонам. Мир вокруг собирался воедино постепенно, словно скомканная пленка, расправляющаяся перед глазами. Его взгляд скользнул по лицам окружающих людей. Друзья, стоящие чуть поодаль, замерли, наблюдая за ним с тревожным ожиданием. Начальник охраны сохранял внешнее спокойствие, но по легкому напряжению в его позе можно было понять, что он не только внимательно наблюдает за действиями племянника, но и готов к действию в случае какой-либо нештатной ситуации. Медленно встряхнув головой, молодой князь тяжело выдохнул. Воздух, наполненный солоноватым запахом прибоя и свежестью влажных тропических листьев, показался ему непривычно плотным. Алексей неспешно изучал окружающую обстановку, стараясь не делать резких движений и сильно не вертеть головой. Князь в целом не спешил двигаться. Казалось, даже простое дыхание давалось ему с усилием, как будто организм заново привыкал к этой реальности. Но затем, постепенно приняв сидячее положение, он вновь прикрыл глаза. Теплый ветер обдувал лицо, ласково касаясь разгоряченных щек. Едва ли не на полминуты мужчина просто позволил себе зависнуть, без слов, без размышлений, без действий. «Ну, Лех, как прошло?» — первым нарушил тишину Степан. Он неуверенно сделал шаг вперед, его голос прозвучал мягко, но в нем читалось беспокойство. «Выглядишь не очень». Черногвардейцев открыл глаза, на этот раз полностью, и взглянул на стоявшего в нескольких метрах сбоку парня. Остапов слегка нахмурился, будто пытаясь прочесть по лицу друга его мысли и настроение. «Сколько времени прошло?» — бросил князь, игнорируя вопрос товарища. «Минут 20, не больше», — ответил тот, слегка пожав плечами. «Мы не отходили, следили». Алексей задумчиво качнул головой, уставившись перед собой. «Всего 20, протянул он с легким удивлением. «Я видел 4 восхода и заката солнца». На десяток секунд повисла тишина. Даже птицы, только что задорно щебетавшие в ветвях поблизости, будто притихли. Все перевели взгляды друг на друга, не зная, как реагировать на такие откровения. Фокусы со временем в разных мирах были для людей Черногвардейцева уже давно не в диковинку. Молодой князь не торопился вставать. Он вытянул руки вперед, медленно сжал и разжал пальцы, разминая суставы, следом провел ладонями по лицу, словно стирая остатки чужой реальности. Затем, по шее, плечам, бедрам. Движения были нерасторопные, с оглядкой на собственные ощущения. Алексей прислушивался к телу, будто заново к нему привыкая. Только после этой своеобразной разминки парень, наконец, убрал ноги с шезлонга и медленно поднялся. Его движения были осторожными, словно он до сих пор балансировал между двумя мирами. Слегка расправив плечи, князь встретился взглядом со своим дядей. «Можете поздравить», — бросил Алексей, следом оглядывая и своих товарищей. «Я стал сильнее». Святогор чуть приподнял подбородок, внимательно и цепко рассматривая фигуру племянника. В его глазах мелькнула едва заметная тень, смесь удовлетворения и тревоги. Мужчина кивнул, без лишней торжественности. Степан с Максимом также проявляли сдержанность. «Поздравляю», — коротко сказал он, и спустя секунду добавил: «В чем это выражается?» Князь ответил не сразу. Он снова перевел взгляд в сторону, туда, где неожиданно начала формироваться рамка портала. Линии пространства изогнулись, воздух словно дрогнул, и в рябищем мареве проступили очертания голубоватой арки. Алексей глубоко вдохнул и, не оборачиваясь, бросил: «Все скоро увидите». В его голосе не было самодовольства, лишь только усталость и странная уверенность. «Уходим. Время не ждет. Ты решил не возвращаться в усадьбу?» — поравнявшись с князем, произнес Аверин, бросив на того беглый, почти невесомый взгляд из-под прищуренных глаз. «Там пока нечего делать», — сухо ответил Алексей, не отрывая взгляда от черного горизонта, за которым слабо поблескивали огни вражеской цитадели. Они стояли на приподнятом плато, покрытом толстым слоем снега, в который проваливались ноги как минимум по колено. С этого возвышения открывался хороший вид на крепость, мощное, громоздкое строение, подсвеченное фонарями, редкими факелами и светом из окон внутренних построек. Каменные стены, местами заросшие мхом, возвышались в темноте как молчаливое предупреждение всем наивным смельчакам, опрометчиво решившим задумать неладное. Позади притаилась группа бойцов княжеской охраны, внимательные и настороженные. Они, параллельно работе патрулирующих округу демонов, контролировали безопасность тыла объединенного отряда. Небо висело над нами тяжелым сводом, затянутым тонкой пеленой облаков. Ветер время от времени пробегал по склону и приносил с собой запахи ночной свежести, металла и дыма из печных труб на территории крепости. «Девочки хотели знать, что с тобой все в порядке?» — продолжил Максим, уставившись на друга. Парень шагнул ближе, поправляя оружие на поясе. Алексей медленно повернулся в его сторону, прищурился, будто всматриваясь в лицо товарища, и, сдержанно вздохнув, ответил: «Девочкам уже обо всем доложили мои бесы, так что за них можешь не переживать». Глаза князя на миг затуманились, словно в его памяти всплыли лица тех, кто остался в усадьбе. Но в следующую же секунду он вновь деловито уставился в сторону крепости, концентрируясь на задаче. «Ну как знаешь», — тихо вздохнул Аверин и перевел взгляд на черные зубцы боевых укреплений, заметных впереди. «Ладно, какой у нас план?» Молодой князь на мгновение умолк, будто обдумывая дальнейшие слова. Пальцы на рукояти меча шевельнулись, словно проверяя доступность оружия. Затем он оглядел прибывших с ним людей и тоном, не терпящим возражений, произнес: «Мой план прост. Вы атакуете в лоб и не геройствуете. Когда начинать, вам скажет мой бес». На лицах окружающих тут же заиграли тени недопонимания. Кто-то сдвинул брови, кто-то резко отвел взгляд, кто-то покачал головой. Бесшумное напряжение разлилось по рядам, как волна. Бойцы все как один недовольно переглянулись. «Ваша задача – оттянуть на себя как можно больше внимания. Большего не нужно», – добавил Алексей чуть громче, давая понять, что возражения не приветствуются. «Ваша светлость», – не выдержал начальник охраны, шагнув ближе, без всякой подготовки лезть в эту крепость, да еще и одному это верх самонадеянности. «Хочешь назвать меня глупцом, дядя?» Медленно повернулся к нему Алексей, вскинув бровь. Его голос звучал спокойно, но в нем слышалось что-то холодное и строгое. Святогор слегка опешил, и следом, сменив тон на подчеркнуто спокойный, произнес: «Я лишь хочу сказать, что нам бы не стоило так опрометчиво пренебрегать предложением Белорецкого. Также уверен, не отказались бы и Романовы поучаствовать в этой важной для многих операции. Это бы однозначно уменьшило любые возможные риски и, одновременно, повысило шансы на успех». Слова были логичны, весомы, обоснованы, но молодой князь лишь коротко качнул головой. Его глаза вновь вернулись к темнеющей громаде крепости, в чьих стенах зализывало свои раны, получившие по зубам зло. Он ощущал это почти физически, как черную гниль, пронизывающую камни, воздух, саму почву. Тонкая улыбка скользнула по его губам, холодная, почти печальная. «В этом всем нет никакой нужды, друзья», — проговорил наконец Алексей. В его голосе не было ни раздражения, ни пафоса, только усталая решимость. «Вы делаете свою часть задачи, я — свою. Если не будете задавать лишних вопросов и просто сделаете, как сказано, примерно через полчаса все будем дома в полном составе».